Часть восьмая. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы с вами продолжаем цикл радиопрограмм, посвященный Денису Васильевичу Давыдову, герою, партизану, поэту. И сегодня мы с вами послушаем фрагмент его произведения, скажем так, научного. Мы с вами уже знакомы с его взглядами о партизанской войне, изложенными в воспоминаниях. Но на этот раз мы с вами послушаем фрагмент записки, которую Денис Давыдов хотел представить на рассмотрение государю-императору. Опыт о партизанской войне, или также можно встретить в опубликованном виде просто название «О партизанской войне». Эту записку Денис Давыдов подготовил еще в конце 1818 года и через своих знакомых пытался ее именно доложить государю-императору. По тем или иным причинам сделать это не удалось. Судя по всему, император Александр был извещен о существовании таковой записки, но не захотел по каким-то причинам с ней знакомиться, либо ознакомился, но не выразил свое мнение. Поэтому Денис Давыдов, у которого через некоторое время терпение кончилось, опубликовал ее без рецензии, без доклада государю-императору. Сделано это было уже в 1821 году. Конечно, она прошла рецензирование, она прошла редакцию и уже выглядела в несколько ином виде. Но прежде чем мы с вами послушаем вот это произведение, я думаю, стоит немножко рассказать о вот самом стиле таких записок. В начале XIX века, как и в конце XVIII века, представители образованных слоев общества не стеснялись, не гнушались представлять свои мнения о тех или иных изменениях на высочайшее рассмотрение, либо на рассмотрение тех или иных сановников, если почему-то думали, что до государя-императора такого рода мелкие вопросы доводить не обязательно. В целом, самодержавие, существовавшее тогда в России, подразумевало, что государь-император лично входит во все мелочи государственной жизни. Например, он полностью замыкал на себя все вопросы, связанные с армией, с вооружением, с обмундированием, с производством офицеров. Лично подписывал приказы о производстве абсолютно всех офицеров, включая даже самых младших. Также обстояли дела и по наиболее важным, и в том числе даже, как мы бы сейчас посчитали, по достаточно мелким, но тогда не считались важными, вопросам и государственного управления. Все законы, все постановления просматривались, визировались, корректировались, подписывались государем. Поэтому все предложения об усовершенствованиях, все адресовывались чаще всего государю-императору. В ряде случаев для рассмотрения проектов, если они считались серьезными, создавались специальные комитеты. В ряде случаев решения принимались на уровне чиновников довольно высокого уровня. Вот Денис Давыдов написал свою записку, свои предложения именно вот в таком духе, с тем, чтобы представить на рассмотрение управлению армией, управлению государством, лично императору свои соображения по использованию войск на опыте войны 12-го года и заграничных походах, по использованию войск в малой войне, в войне маневренной. И мы с вами сейчас послушаем самого Дениса Давыдова. Односторонний взгляд на предмет или суждение о нем с мнимою предусмотрительностью есть причина того понятия о партизанской войне, которое не пристает еще господствовать. Схватить языка, придать пламени несколько неприятельских хранилищ, недалеко отстоящих от армии, сорвать внезапно передовую стражу или в умножении партий видеть пагубную систему раздробительного действия армии – суть обыкновенной сей войны определения. И то, и другое ложно. Чтобы окончательно выразить всю важность партизанской войны при огромных ополчениях и системе сосредоточения в действиях нашего времени, сделаем несколько вопросов и ответов. Во-первых, кем производится война? Людьми, соединенными в армии. Во-вторых, могут ли сражаться люди, так сказать, с пустыми руками? Нет, война не кулачный бой. Этим людям нужно оружие. Но со времени изобретения пороха и оружия, само собой, недостаточно. Этому оружию нужны и патроны, и заряды для произведения действий от него требуемого. А так как патроны и заряды более или менее расходуются в каждой битве, то необходимо нужно снабжать оружие новыми зарядами и патронами. Можно сказать, что со времени изобретения пороха нет армии без зарядов и патронов. В-третьих, требует ли армия подкрепления в течение войны? требует по мере потери людей и лошадей в сражениях, в стычках и перестрелках, также и от ран, получаемых ими в битвах, также и от болезней, умножающихся от усиленных переходов, ненастья, трудов и недостатков всякого рода. Наконец, в-четвертых, нечего спрашивать, нужна ли пища солдату, ибо человек без пищи не только сражаться, но и жить не может. А так как по многолюдству своему армия нашего времени не в состоянии довольствоваться произведениями того пространства земли, которое они собой покрывают, то им необходимы подвозы с пищей, без которых они должны или умереть с голоду, или, рассеясь для отыскивания пропитания за круг боевых происшествий, превратиться в толпу бродяг и грабителей и погибнуть по частям без защиты и славы. Комментирует историк Константин Игошин. Опыт войны 12-го года, опыт зарубежных походов российской армии Денис Васильевич Давыдов осмыслил в течение довольно большого промежутка времени. Несколько лет у него ушло на создание вот своего опыта о партизанской войне. И если мы с вами говорили о легенде, связанной с тем, что Денис Давыдов является вдохновителем, идейным организатором партизанской войны, и эта легенда не соответствует действительности применительно к войне 12-го года, то вот именно своим научным трудом, своей запиской о партизанской войне Денис Давыдов один из первых сформулировал цели и задачи партизанской войны, способы ее реализации. И некоторые пункты, которые Денис Давыдов смог сформулировать в своей работе, они не потеряли свою актуальность и до наших дней. Потому что массовые армии, о которых говорит Денис Давыдов, они существуют до сих пор, потому что проблемы со снабжением, возникшие с появлением массовых армий, существуют до сих пор, потому что действия небольших отрядов на коммуникациях противника продолжают оставаться эффективными до сих пор. Именно поэтому мы с вами сейчас видим в окружающем нас мире, в наши дни, расцвет, развитие именно диверсионного дела, отрядов спецназначения, которые вполне эффективно и результативно могут действовать даже против больших сильных армий, нанося очень чувствительные болезненные удары. И, несомненно, здесь Денис Давыдов, как я уже сказал, осмысливает тот боевой опыт, личный опыт, который он получил в ходе наполеоновских войн. И здесь нужно отдать должное. Денис Давыдов оказался непростым исполнителем чужой воли. Мало того, что он смог реализовать свой проект, выбил, командовал своим партизанским отрядом, успешно командовал, один из успешных начальников партизанских партий. Мы с вами говорили, что партия и отряд в данной терминологии – это одно и то же. И в дальнейшем он смог изложить вот эти свои соображения, свои знания на бумаге. Не очень многие из его современников оказались на это способны. Таких, как Денис Давыдов, называли тогда военными писателями. Но не в нашем понимании слова как писатель-беллетрист, а писатель-теоретик. Собственно говоря, тот самый Жемини, который заменял водку новым гусарам, вполне из той же самой плеяды. Денис Давыдов тоже военный теоретик, как и Жемини. Может быть, другого масштаба, но не менее интересен. И вот именно благодаря этой записке о партизанской войне Денис Давыдов и навсегда связал свое имя с идеей партизанской войны. И именно благодаря вот этому произведению можно говорить о том, что Денис Давыдов является вдохновителем и теоретиком такого способа военных действий. Итак, чтобы лишить неприятеля этих стихий жизненной и боевой силы всякой армии, какое для сего избрать средство? Нет другого, как истребление их во время их перемещения от поля запасов на боевое поле посредством партизанской войны. Что предпримет неприятель без пищи, без зарядов и без укомплектования себя войсками? Он принужден будет или прекратить действие миром, или пленом, или рассеянием без надежды на соединение. Но это недостаточно. Партизанская война имеет влияние и на главные операции неприятельской армии. Перемещение ее в течение кампании по стратегическим видам долженствует встретить необоримые затруднения, когда первый и каждый шаг ее может немедленно быть известен противному полководцу посредством партий, когда сими же партиями на первом и на каждом шагу она может быть задержана засеками, истребленными переправами и атакована всеми противными силами, что приводит на память нам Сеславина и Малоярославец. Таковые преграды может встретить неприятель и во время отступления своего. зрелище, коему мы были свидетелями в 1812 году при отступлении наполеоновых полчищ от Москвы до Немана. Здесь, наверное, следует пояснить, о каких обстоятельствах говорит Денис Давыдов. Дело в том, что армия Наполеона находилась в Москве 5 недель. Все это время основные силы русских войск располагались в укрепленном лагере в районе села Тарутино. Снабжение русских войск происходило из Калуги. И Наполеон, когда он понял, что в Москве оставаться на зиму бесполезно, что это ведет к гибели его армии, и что единственным способом, которым можно исправить ситуацию, является отступление к Смоленску, Наполеон не пошел на Смоленск сразу, потому что русская армия могла ударить ему во фланг во время движения. Он решил нанести удар на Калугу. И если бы Наполеону удалось броском добраться до Калуги, он бы лишил таким образом русских войск снабжения. И эта русская армия зимой бы голодала, эта русская армия претерпела бы все те ужасы, которые потом претерпела в действительности армия Наполеона. И вот перехватить армию Наполеона в районе города Малый Ярославец, русским войскам удалось благодаря замечательно поставленной разведке. И прекрасно проявили себя как раз партизанские отряды, сразу 2 отряда. Отряд Александра Никитича Сеславина и отряд Ивана Семеновича Дорохова. Они выявили движение основных сил Наполеона по направлению к Малому Ярославцу, к Калуге. И они успели вовремя сообщить Кутузову об этом. И более того, 2 этих партизана встретились в приемной Кутузова. Сеславин раньше добрался до Кутузова, чем Дорохов, но они примерно одновременно прибыли. Русские войска успели среагировать, корпус Дохтарова успели перебросить к Малому Ярославцу. В результате страшного кровопролитного сражения, которое, пожалуй, важнее даже, чем Бородинская битва по своим результатам, русским удалось не пропустить Наполеона к Калуге. И Наполеон именно после этого сражения развернулся к Можайску и далее пошел по разоренной Смоленской дороге. И до Смоленской армии Наполеона, как военная сила, уже не смогла дойти. Об этом опять же нам расскажет позднее Денис Давыдов. Но и этого мало. Нравственная часть едва ли уступает вещественной части этого рода действия. Поднятие упавшего духа в жителях тех областей, которые находятся в тылу неприятельской армии. Отвлечение от содействия ей людей беспокойных, корыстолюбивых, посредством всякого рода добычи, отбиваемой у нее и разделяемой жителями в замену приманок, расточаемых им вождями противных войск в одних только прокламациях. Одобрение собственной армии частым доставлением к ней и под глаза ее пленных солдат и чиновников, обозов и подвозов с провиантом, парков и даже орудий, и сверх того потрясение и подавление духа в противодействующих войсках. Таковы плоды партизанской войны, искусно управляемой. Иностранные писатели излагают законы военного искусства, сообразуясь с возможностями и масштабами собственных государств. Например, правила, справедливые и неоспоримые относительно всех европейских государств, но ошибочные относительно России. Легкая европейская конница составлена из людей одинакового свойства с людьми, составляющими все другие части линейного войска. Она отличается от них только одеждой и названием, но ничем другим. Ни особой способностью к наездам и поискам, ни особой отважностью, сноровкой и подвижностью. Следственно, отделение от главной массы такой легкой конницы есть истинное раздробление армии на части и лишение ее сил, необходимых в генеральных сражениях. Комментирует историк Константин Игошин. Здесь уместно вновь вспомнить то, о чем мы говорили во время нашей прошлой программы. Мы должны обратить внимание на разницу между российской и европейской, особенно наполеоновской, кавалерией. В ходе революционных войн во Франции в значительной степени поголовье конское было истреблено. И французские войска испытывали большие сложности со снабжением своей кавалерии конским составом. В дальнейшем, при завоевании Германии с замечательными племенными конезаводами, Наполеон смог исправить ситуацию. И в русский поход армия Наполеона направлялась уже с замечательной полнокровной кавалерией, с полками, в которых было по 1000 иногда лошадей. Но тяготы похода в Россию в начале года, и особенно при отступлении, привели к тому, что конский состав армии Наполеона был изможден, выбит, пал, и кавалерия Наполеона в значительной степени сократилась. В русской армии ситуация была гораздо лучше. Это было связано и с тем, что в России в целом лучше было поставлено коневодство, чем в той же Франции. И в России имелся большой запас прекрасных, очень качественных лошадей, хороших пород строевых. Но также это было связано с тем, что для малой войны, для рейдов по тылам противника, для ударов по флангам противника, русские активно использовали иррегулярную кавалерию, мы об этом говорили, которая оказалась гораздо более подготовлена, чем, собственно, наполеоновская кавалерия для такого рода действий. Именно об этом нам и говорит Денис Давыдов. О тех народностях на границах Российской империи, которые можно было бы активнее использовать для вот такого рода службы. О башкирской кавалерии, которая, кстати, неплохо была представлена в ходе наполеоновских войн. 20 полков они выставили. И именно вот по отношению к этим скрытым резервам и произносит Денис Давыдов свои хвалебные слова. Все это чуждо для российской армии. Легкая конница ее состоит не из бригад или дивизий, носящих только звание легкого войска, а из целых племен воинственных всадников, исключительно занимающихся наездами и из рода в род передающих способность свою к сему роду действия. Конница эта никогда не идет у нас в счет с линейным войском для генеральных сражений, и малополезные в них превосходно и неподражаемо в отдельных поисках. Итак, потому что европейскими армиями не употребляется партизанская война от неимения ни единого истинного легкого всадника и от необходимости содержать в общей массе даже и тех, которые носят звание легких всадников, неужели и мы, обладающие целыми народами летучих, неутомимых и врожденных наездников, мало не послабляющих отсутствием своим регулярную армию, неужели и мы обязаны воспретить себе род действия, для нас столь полезный, для противников наших столь гибельный? Что сказали бы об Англии, если б вздумала она заключить флот свой в пристанях, вместо того, чтобы сражаться им в открытом море с флотами, столь много уступающими ему и качеством, и количеством? Однако же именно это делала Россия в отношении к своей легкой коннице. Она довольствовалась одними прямыми ударами штыка, ядра и сабли, столь усердно служивших ей в течение полного столетия. После Бородинского сражения приступлено было к испытанию этого нового употребления легкой конницы. Пущено некоторое число казачьих отрядов на пути сообщения неприятельской армии. И едва отделились они от главных наших сил, как безмятежные дотоле пути сообщения неприятеля приняли иной вид. Все обратилось на них вверх дном и в хаос. Безошибочно можно сказать, что более трети войска, отхваченного у неприятеля, и все транспорты, к нему шедшие и доставшиеся нам всей решительный перелом судьбы России, принадлежат тем из казачьих отрядов, кои действовали в тылу и на флангах неприятельской армии. Если вывод этот представляет нам такой огромный выигрыш при употреблении таких слабых средств, то чего не можно ожидать от развития этого рода действия по размеру, сообразному с многочисленностью легкой конницы нашей в наступательных войнах с Европою? Надо надеяться, или лучше сказать, можно с достоверностью ожидать, что со временем и эта часть военной силы, считаемая иноземцами недостойную внимания, что и эта часть от большего и большего усовершенствования вскоре уравняется с прочими частями военной силы государства. Огромна наша мать Россия! Изобилие средств ее дорого уже стоит многим народам, посягавшим на ее честь и существование. Но не знают еще они всех слоев лавы, покоящихся на дне ее. Один из сих слоев состоит, без сомнений, из полудиких и воинственных народов, населяющих всю часть империи, лежащую между Днепра, Дона, Кубани, Терека и верховьев Урала, и коих поголовное ополчение может выставить в поле 100, 150, 200 тысяч природных наездников». Единые мановения царя нашего, и застонут поля неприятелей под копытами сей свирепой, неутомимо подвижной конницы, предводимой просвещенными чиновниками регулярной армии. Не разрушится ли, не развеется ли, не снесется ли прахом с лица земли все, что не повстречается живого и неживого на широком пути урагана, направленного в тыл неприятеля армии, занятой в то же время борьбою с миллионной нашей армией, первой в мире по своей храбрости, дисциплине и устройству. Еще Россия не подымалась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь подымется. Таким образом, прослушав фрагменты записки Дениса Давыдова о партизанской войне, мы можем себе составить представление вполне на уровне, может быть, и начинающих, но специалистов, о том уровне понимания тактики и стратегии, которую достиг сам Денис Давыдов. Записка эта имела большой резонанс в военном обществе. Пришлась не совсем ко двору, потому что основные тенденции развития русской армии в тот период были диаметрально противоположны тому, что предлагал Денис Давыдов. Но об этом мы с вами поговорим в следующих наших программах.